Они враги народа. Задерживайте хулиганов и черносотенных агитаторов. Доставляйте их комиссарам советов. Беспорядков не будет, товарищи. А тех, кто попытается вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу, мы сотрем с лица земли. Дело народа революции в твердых руках, товарищи. И снова толпа начала восторженно приветствовать оратора. «Видишь, как люди не хотят», — вдруг сказал Коля. «Не хотят, чтоб разбойники были». «А ты чего говорил?» «Ах ты, сволочь!» Арсений даже задохнулся от ярости. «Я же тебя, змеюка, споил, вскормил, на своих плечах из дерьма вытащил, а ты, пащенек, туда же. Ну, постой». «Тюря ты», — сказал Арсений вслух. «Деревня неумытая. Мы таких говорков сшибали с бугорков, понял? Он кто?» «Еврей. Жид, другими словами. А жиды, как известно, Христа распяли, понял, дурак?» На такой веский довод у Коли не нашлось ответа. «Грамотный черт», — подумал он, — «голыми руками не возьмешь». Они вышли на привокзальную площадь. У тротуара валялась дохлая лошадь, ветер перегонял через нее обрывки бумаг. Навстречу шла шумная пьяная компания. Матросики обнимали барышень в шляпках, краснорожий парень в гетрах рвал мехи трехрядки. «Эх, буржуи-паразиты, вам уже недолго ждать! Все керенские побиты, вас мы будем добивать!» Голос у краснорожего был пронзительный и ввинчивался в уши, как звук гвоздя, которым царапают стекло. Матросики окружили генерала с семейством, женой в черном кружевном платке и сыном-гимназистом. Генерал был в шинели без погон, на околыше фуражки чернел овал от кокарды. «Давай, Степа!» — крикнул кто-то, и краснорожий пустился в присядку вокруг генеральской жены. «Вот этот рыжий господин с мамзелью в церкви венчаны, да только я хожу один, ну как мне без женщины?» Генерал хотел было оттолкнуть гармониста, но матросы удержали его за руки. «Офицеры, генералы, мамок ваших вдышло, нынче мы справляем балы, а ваше время вышло». «Вот так-то ваше превосходительство!» — осклабился матрос, шутовски вытягиваясь перед генералом во фрунт. Генерал схватил жену и сына за руки, бросился бежать. Веселая компания захохотала и удалилась, обнявшись. Над площадью долго еще звенели переливы гармошки. Коля зазевался и наступил на ногу мордатому мужчине с саквояжем. На затылке незнакомца каким-то чудом держался котелок. «Ох!» — простонал мордастый, отталкивая Колю, ощерился, процедил. «Парчушник!» Коля увидел разом помертвевшее лицо Арсения, развел руками, сказал смущенно мордастому: «Извиняйте, ненароком мы». Мордастый ударил Колю под дых раз, второй, третий. Коля не ожидал этого и защититься не успел. Он опустился на асфальт и только хватал ртом воздух. Толпа брызнула в стороны. «Убивают!» — завопила бабка с узлом. Мордастый пнул Колю ногой и сказал: «Я бы тебя, фраер, на месте пришил». «Да у меня вон к нему», — он кивнул на Арсения, — «дело есть». Он шагнул в сторону и исчез, растворился в толпе. Арсений, икая от страха и растерянности, поклонился ему в спину, дернул Колю за рукав. «Вставай, рвем когти». «Чего?» — не понял Коля, с трудом поднимаясь и отряхивая одежду. «А то, что слинять нам надо», — нервно сказал Арсений. Он задумчиво посмотрел на Колю, словно заново его оценивая. «Если что, поможешь мне?» «Само собой», — сказал Коля и добавил зло. «Убью я этого змея. Вот только пусть мне попадется еще раз». «Нельзя», — сказал Арсений. «Сеня милый это. Да хоть кто!» — Коля обозлился окончательно. «Убью. И весь сказ». «Пахан он. За ним знаешь, сколько людей? Они нас на краю земли найдут. Нет границ у страны Уркагании. Иди за мной, молчи». Они направились к трамвайной остановке. Арсений шел и думал, что Колю теперь бросать нельзя. Силен парень, в случае чего защитит, хотя бы на первый раз. Дело-то ведь не в том, что Коля Сеню милого обидел. Дело в том, что был за Арсением должок. И давно хотел Сеня этот должок получить, а Арсений по жадности и глупости уклонялся от расчета. Да, кажется, уклонялся.